Джерри почувствовал, как рука еще сильнее сдавила его челюсти, еще грубее отшвырнула вниз по палубе, а палуба вследствие сильного крена превратилась в крутой и скользкий холм. Джерри вернулся, неистово цепляясь когтями за палубу, дававшую плохую опору лапам. Он вернулся, уже не симулируя гнев, но побуждаемый первым проблеском подлинной ярости. Этого он не осознавал. Вернее всего, он был под впечатлением, будто играет в ту же игру, какую вел со шкипером. Короче, он стал заинтересовываться игрой, хотя совсем иначе, чем играл со шкипером. На этот раз он быстро оскалил зубы, намереваясь глубже впиться в хватающую его руку, но промахнулся. Он снова был схвачен и отброшен. Отлетел дальше и ударился больнее, чем раньше. Отползая назад, он стал озлобляться, хотя и не осознавал этого. Но помощник, как человек, хотя и был пьян, почувствовал перемену в поведении Джерри раньше, чем сам Джерри ее почувствовал. И Боркман не только ее почувствовал. Это ощущение отшвырнуло его назад в первобытные времена и побудило драться, чтобы восторжествовать над этим щенком. Так, может быть, дрался первобытный человек с первым выводком, похищенным из волчьего логовища в скалах. Действительно, род Джерри восходил к этим далеким временам. Его далекие предки были ирландскими волкодавами, а задолго до этого предками волкодавов были волки. Рычание Джерри звучало теперь по-иному. Незабываемое и неизгладимое прошлое стянуло его голосовые связки. Его зубы сверкали. Джерри был весь охвачен страстью, и страсть побуждала его глубоко вонзить зубы в руку человека. Он отпрыгнул назад, в темную жестокую дикость первобытного мира. Отпрыгнул почти с той же быстротой, как это сделал Боркман. И на этот раз его зубы оставили метку, содрав нежную, чувствительную кожу и мясо на правой руке Боркмана. Зубы Джерри кололи, как иголки. И Боркман, ухватив морду Джерри, отбросил его в сторону с такой силой, что тот едва не ударился о низкие поручни Эринджи. Ван Хорн, покончив с уборкой и починкой ящика со взрывчатыми веществами, поднялся по трапу, увидел битву, остановился и молча смотрел. Но смотрел он в прошлое, за миллионы лет, и видел двух безумных существ, которые сорвали с себя узду многих поколений и возвратились в мрак зарождающейся жизни. В мозгу Боркмана пробудились те же далекие, унаследованные инстинкты, что и в мозгу Джерри. Оба вернулись назад к прошлому. Все усилия и достижения 10 тысяч поколений сошли на нет. И битва шла не между Джерри и помощником, а между собакой, волком и дикарем. Ни один из них не видел Ван Хорна, который, не вылезая из люка, стоял так, что глаза его приходились как раз на уровне порога. Для Джерри Боркман уже не был больше богом. Так же точно, как и сам он, Джерри не был гладкошерстным ирландским терьером. Оба забыли миллион лет, отпечатавшийся в их наследственности, слабее, чем те века, какие протекли до этого миллиона. Джерри опьянения не знал, но несправедливость понимал хорошо и теперь был охвачен яростным негодованием. Боркман, готовясь отразить следующее нападение, промахнулся, и Джерри успел укусить его за обе руки раньше, чем был отброшен в сторону. И всякий раз Джерри возвращался. Как истинный обитатель джунглей, он истерическим лаем выражал свое негодование, но он не скулил. Ни разу не попятился, не уклонился от удара. Он бросался напролом, стараясь укусить, не избегая удара, и встретить удар зубами. Наконец он с такой силой был отброшен назад, что больно ударился боком о поручни. Иван Хорн крикнул: «Прекрати, Боркман! Оставь щенка в покое!» Помощник, не подозревавший, что за ним наблюдают, вздрогнул от удивления и обернулся. Резкий, повелительный голос Ван Хорна пронесся через миллион лет. Боркман пытался изобразить на искаженном от гнева лице нелепую, извиняющуюся улыбку, едва успел пробормотать: «Ведь мы только играли», как Джерри вернулся, подпрыгнул и вонзил зубы в руку врага.